цинковый ящик с патронами и большую стальную двуручную пилу. «Если вы отвезете его в Анадырь и привезете оттуда бумажку, что доставили его туда в целости и сохранности, эти винчестеры будут ваши», — заявил капитан. Токо, у которого в жизни никогда не было хорошего оружия, лишь плохонькое ружье, тут же кинулся к винчестерам. Это была неслыханно щедрая цена. 3 винчестера с патронами за месячную поездку. «И он отдаст эти ружья сразу же?» — спросил Тока у Орва. «Сейчас узнаю». Орва заговорил с капитаном по-английски. Спорили и разговаривали они долго. Потом капитан схватил винчестер и протянул его Орва. «Он говорит, что готов нам отдать только 1 винчестер, а остальные, когда вернемся». «А не обманет?» — засомневался Токо. «Так мы и поверили ему». Армоль сплюнул в сторону. Капитан недовольно посмотрел на него, потом перевел взгляд на пол, куда упал желтый комочек слюны. Токо толкнул товарища в бок и шепнул: «Нехорошо плеваться в деревянной еранге». Капитан подошел к винчестерам, взял один из них и почти насильно втиснул в руки Орво. Из 2 других винчестеров он вынул магазины и передал их Армолю и Токо. Потом он сказал что-то с важным видом, и Орва тут же перевел. «Капитан клянется головой, что эти винчестеры будут нас ждать на судне, покуда мы не вернемся. А в залог он отдает нам гнезда для патронов». Армоль и Токо переглянулись, и Токо сказал: «Мы согласны». Все 3 вышли из каюты и спустились по трапу на лед. Толпа снова вернулась к борту и в ожидании вестей молча стояла на морозе. Орва, Армоль и Токо шли рядом, направляясь к ерангам. Позади них следовала молчаливая толпа, отдаляясь от обледенелого корабля. «Надо было попросить у них еще маленькую деревянную лодку», с сожалением проговорил Армоль. «Они дали хорошую цену. Обижаться нечего», рассудительно заметил Орва. «Вот взять у них маленькую матерчатую ерангу — другое дело. Ранены непривычны ночевать в тундре, да и матерчатая палатка — хорошая вещь. Глядишь, нам она потом и достанется. На камлейке можно будет разрезать». Токо вошел в свой чатагин. Жена уже все знала. Она достала из кожаного мешка одежду для дальней дороги, широкую кухлянку мехом наружу, пыжиковую нижнюю кухлянку, 2 штаны, 3 пары торбосов, рукавицы, камлейку из оленьей замши, окрашенную охрой, малахай с густой опушкой из неиндивеющего росомашьего меха и кусок медвежьей шкуры подстилать под себя. Токо снял с крыши зимнюю нарту с березовыми полозьями, разыскал длинный лохтачий потик и ушел ловить ездовых собак, вольно гуляющих по селению. 2. Джон ни на минуту не терял сознания, но боль в кистях была так сильна, что кроме нее он ничего не чувствовал, и ему казалось, что между ним и остальным миром зыблится сплошная завеса страдания. Каждое резкое движение вызывало в памяти ослепительный фейерверк, вспыхнувший перед его глазами несколько часов назад. Проглотив большую кружку кофе со сгущенным молоком, Джон почувствовал необыкновенный прилив